Знаменитая «Сатана» МБР Р-36М. МБР Р-36М, индекс ГРАО 15А14 по договору СНВ РС-20А, по классификации МО США и НАТО СС-18, МОД-1, МОД-2, МОД-3, «Сейтан» в переводе «Сатана». Была создана кооперацией промышленности под руководством Днепропетровского КБ «Южное». Главные конструкторы ракеты – МК «Янгель» с 1969 по 1971 год и ВФ «Уткин» с 1971 года. Работы ввелись на основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 2 сентября 1969 года. Ведущим конструктором по пуску Р-36М был назначен Станислав Иванович Ус. С 1985 года главный конструктор направления КБ «Южное». Ракетный комплекс 15ПО-14 с МБР тяжелого класса Р-36М был предназначен для поражения всех видов целей, защищенных системами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по оппозиционному району. Его применение позволяло реализовать стратегию гарантированного ответного ядерного удара. В ракете были использованы все лучшие наработки, полученные при создании предыдущего комплекса Р-36. Примененные при создании ракеты технические решения позволили создать самый мощный в мире боевой ракетный комплекс, превосходящий своего предшественника. По точности стрельбы в 3 раза, по боеготовности в 4 раза, по энергетическим возможностям ракеты в 1,4 раза, по первоначальному установленному гарантийному сроку эксплуатации в 1,4 раза. По защищенности пусковой установки в 15-30 раз. По степени использования объема шахтной пусковой установки в 2,4 раза. Двухступенчатая ракета была выполнена по схеме тандем с последовательным разделением ступеней. Для оптимизации использования объема из состава ракеты были исключены сухие отсеки, за исключением межступенчатого переходника второй ступени. Примененные конструктивные решения позволяли увеличить запас топлива на 11%. При сохранении диаметра и уменьшении суммарной длины первых двух ступеней ракеты на 0,4 метра по сравнению с ракетой Р-36. На первой ступени применена двигательная установка РД-264 11D-119, состоящая из 4 работающих по замкнутой схеме однокамерных двигателей РД-263 15D-117, разработанных в КБЭМ, сноска 1, под руководством ВП Глушко, сноска 2. Двигатели были закреплены шарнирно, и их отклонение по командам системы управления обеспечивало управление полетом ракеты. На второй ступени была применена двигательная установка, состоящая из работающего по замкнутой схеме основного однокамерного двигателя РД-0-229-15D-7Э и 4-камерного рулевого двигателя РД-0230-15D-83, работающего по открытой схеме. Сноска 1. КБМ. КБ энергетического машиностроения. Ранее ОКБ-456. Ныне МПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко. Сноска 2. Глушко Валентин Петрович. 20 августа, 2 сентября по-старому, 1908 года. Город Одесса. По 10 января 1989 года. Москва. Крупный советский ученый в области ракетно-космической техники. Один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения, главный конструктор ОКБ-456 с 1946 года, генеральный конструктор НПО «Энергия» с 1974 по 1989 год. ЖРД-ракеты работали на высококипящем двухкомпонентном самовоспламеняющемся топливе. В качестве горючего использовался несимметричный диметилгидразин, в качестве окислителя – азотный тетроксид. Разделение первой и второй ступени было газодинамическим. Оно обеспечивалось срабатыванием разрывных болтов и истечением газов надува топливных баков через специальные окна. Принципиальные схемы ракеты и системы управления были разработаны, исходя из условий возможности применения трех вариантов ГЧ. Легкая моноблочная с зарядом мощностью 8 мегатонн и дальностью полета 16 тысяч километров. Тяжелая моноблочная 15F-141 с зарядом мощностью 20 мегатонн и дальностью полета 11 200 км. Разделяющаяся головная часть в двух комплектациях. 10 ББ с зарядом мощностью 0,4 мегатонны, 4 ББ с зарядом мощностью 1 мегатонна или 6 ББ с зарядом мощностью 0,4 мегатонн. Одной из наиболее сложных была задача выбора принципиальной схемы и характеристик разделяющейся головной части. На основании анализа различных вариантов принципиальной схемы и схемы полета РГЧ при разработке была принята схема головной части с автономной ДУ. Разделяющаяся ГЧ была выполнена унифицированной под три варианта комплектации. Ее ББ получило обозначение 15F-143U. При создании первой РГЧ с индивидуальным наведением ББ решалась проблема выбора типа ДУ, ЖРД или ТТРД для перенацеливания и построения боевых порядков ББ и ложных целей. Предпочтение было отдано ТТРД, удовлетворявшему требованиям по энергомассовым параметрам, компонуемости при разнокалиберном составе ББ и имеющим определенные эксплуатационные преимущества. КБ «Южная» и НПО «Алтай» сноска 1 разработали для РГЧ две модификации ДУ – 15D-161 и 15D-221. Сноска 1. Ныне акционерное общество Федерально-научно-производственный центр «Алтай». Все головные части ракеты оснащались усовершенствованным комплексом средств преодоления ПРО, для чего впервые были созданы квазитяжелые ложные цели. Благодаря применению специального твердотопливного двигателя разгона, прогрессивно возрастающая тяга которого компенсирует силу аэродинамического торможения ложной цели, удалось добиться имитации характеристик боевых блоков практически по всем селектируемым признакам на внеатмосферном участке траектории и значительной части атмосферного. Одним из технических новшеств, в значительной степени определившим высокий уровень характеристик нового ракетного комплекса, явилось применение минометного старта ракеты из транспортно-пускового контейнера. Впервые в мировой практике ракетостроения была разработана и внедрена минометная система для тяжелой жидкостной МБР. При старте давление, создаваемое пороховыми аккумуляторами, давление выталкивало ракету из ТПК, и только после покидания шахты запускался двигатель ракеты. Ракета, помещенная на заводе-изготовителе в транспортно-пусковой контейнер, транспортировалась и устанавливалась в шахтную пусковую установку в незаправленном состоянии. Заправка ракеты компонентами топлива и подстыковка головной части производились после установки ТПК с ракетой в ШПУ, проверки бортовых систем. Системы подготовка к запуску и пуск ракеты осуществлялись автоматически после получения системой управления соответствующих команд с удаленного командного пункта. Чтобы исключить несанкционированный запуск, система управления принимала к исполнению только команды с определенным кодовым ключом. Серийное производство ракет Р-36М было организовано на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. Генеральный директор А.М. Макаров, сноска 1, в 1961 по 1986 годы. Главный инженер Л.Л. Якджиев, в 1965 по 1977 годы. Сноска 1. Макаров Александр Максимович. 12 сентября 1906 года, станица Цимлянская, Северокавказский край, Россия, по 9 октября 1999 года, город Днепропетровск, директор Государственного союзного завода номер 586 с 1961 по 1966, директор Южного машиностроительного завода с 1966 по 1978, генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод» с 1978 по 1986. Система управления ракетой автономная, инерциальная, трехканальная, с многоярусным мажорированием. Каждый канал самоиспытывался. При несовпадении команд всех трех каналов управление брал на себя успешно испытанный канал. Бортовая кабельная сеть считалась абсолютно надежной и в испытаниях не браковалась. Разгон гиперплатформы осуществлялся автоматами форсированного разгона цифровой наземной аппаратуры, а на первых этапах работы – программными устройствами разгона гиперплатформы. Бортовая цифровая вычислительная машина была 16-разрядной. Программирование производилось в машинных кодах. Создатели системы управления, включая БЦВМ ракеты Р-36М и всех ее последующих модификаций, харьковские предприятия, КБ электроприборостроения и опытный завод «Электроприбор», генеральный директор и главный конструктор ВГ Сергеев, сноска 2. Директор завода ГА Борзенко, главный конструктор направления ВА Уралов. Аппаратуру систем управления серийно производил Киевский радиозавод, сноска 3. Директор завода ДГ Топчий, главный инженер БЕ Василенко, сноска 2. Сергеев Владимир Григорьевич. 5 марта 1914 года, Москва. По 29 апреля 2009 года, город Харьков. Выдающийся главный конструктор систем управления РКТ. Начальник и главный конструктор ОКБ 692 с 1960 по 1966. КБ электроприбороснабжения с 1966 по 1977. В 1978 по 1986 годы генеральный директор и главный конструктор НПО «Электроприбор», город Харьков. Сноска 3. Ныне публичное акционерное общество «Киевский радиозавод». Основные ТТХ МБР Р-36М. МОД-1, МОД-2, МОД-3. Длина 34,6 метра. Диаметр 3 метра. Стартовая масса в тоннах. МОД-1 – 209,2 тонны. МОД-2 – 208,3 тонны. МОД-3 – 210,4 тонны. Забрасываемый вес. МОД-1 – 6,565 тонны. Мод 2 – 5,727 тонны. Мод 3 – 7,823 тонны. Максимальная дальность в километрах. Мод 1 – 11200 километров. Мод 2 – 16000 километров. Мод 3 – 10500 километров. Точность КВО в километрах. Мод 1 – 0,5 километров. Мод 2 – 0,5 километров. Мод 3 – 0,5 километров. Тип головной части. Мод 1 – тяжелая моноблочная. Мод 2 – легкая моноблочная. Мод 3 – РГЧ. Количество боевых блоков. Мод 1 – 1. Мод 2 – 1. Мод 3 – либо 10, либо 4, либо 6. Мощность заряда в мегатоннах. Мод 1 – 20 мегатонн. Мод 2 – 8 мегатонн. Мод 3 – либо 4 мегатонны, либо 1 мегатонна, либо 0,4 мегатонн. Бросковые испытания ракеты с целью отработки системы старта начались в январе 1971 года и были разбиты на несколько этапов. Первый этап проводился на испытательном полигоне под Павлоградом, Украина. Всего состоялось 20 пусков, 15 в серии К, первый 30 января 1971 года, последний 11 сентября 1971 года и 5 в серии Д, первый 1 мая 1971 года, последний 28 августа 1971 года. Большинство бросковых испытаний были успешными. Второй, третий и четвертый этапы бросковых испытаний проводились на космодроме Байконур. Они начались 22 октября 1971 года и продлились более года. Информация о состоявшихся пусках в рамках второго, третьего и четвертого этапов бросковых испытаний приведена в таблице 1. Летные испытания МБР Р-36М проводились с 21 февраля 1973 года. Их началу предшествовал большой объем наземной отработки новых системных и конструктивных решений. Успешная отработка комплекса подтвердила правильность и прогрессивность принятых технических решений. Уже при первых пусках по полигону Кура на Камчатке система управления позволила получить отклонение по азимуту дальности 600 на 800 метров. Из 43 испытательных запусков 7 окончились неудачей. Информация о пусках в рамках летных испытаний МБР Р-36М приведена в таблице 2. Отказы при ЛКИ были обусловлены конструктивными недоработками и производственными дефектами при изготовлении. Причины были однозначно установлены и устранены. Фактическая полетная надежность ракеты с учетом проведенных доработок и мероприятий по обеспечению качества изготовления составила 0,958 тысячных. Параллельно с ЛКИ были проведены несколько пусков в рамках контрольных испытаний, информация о которых приведена в таблице 3. Первый ракетный полк с МБР Р-36М заступил в боевое дежурство 25 декабря 1974 года. Моноблочный вариант ракеты Р-36М с легкой головной частью был принят на вооружение 20 ноября 1978 года. Вариант с разделяющейся головной частью был принят на вооружение 29 ноября 1979 года. МБР Р-36М стояла на вооружении следующих формирований РВСН. 31-я ракетная армия в городе Оренбург. 13-я краснознаменная Оренбургская ракетная дивизия в городе Ясный, Домбаровский, Оренбургская область. 59-я ракетная дивизия в поселке Локомотивный, Карталы, Челябинская область, сноска 1. 33-я гвардейская ракетная Брастислава Хиганская, дважды краснознаменная ордена Суворова армия в городе Омск. 62-я ракетная краснознаменная дивизия в городе Солнечный. 38-я ракетная дивизия в городе Державинск. Акмолинская область, Республика Казахстан, сноска 2. Сноска 1. Расформирована в 2005 году. Сноска 2. Расформирована в 1996 году. 41-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени ракетная дивизия в городе Алейск, Алейский край, сноска 1. 57-я ракетная дивизия в городе Джангистабе, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, сноска 2. Максимальное число развернутых ракет было в 1979 году – 190 единиц. За время нахождения на боевом дежурстве было проведено несколько десятков учебно-боевых пусков МБР Р-36М, в том числе и из позиционных районов. В ходе этих пусков, параллельно с тренировкой личного состава боевых расчетов, проводились и летные испытания новых ГЧ. Вариант ракеты с разделяющейся головной частью из 8 блоков вышел на испытания в 1975 году. Моноблочная ГЧ 15Б-86 с ББ легкого класса проходила ЛКИ на ракете Р-36М до апреля 1976 года и была принята на вооружение в составе ракеты отдельным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1978 году. С июля 1978 года по август 1980 на ракете Р-36М проводились ЛКИ экспериментальной самонаводящейся ГЧ 15F-678. «Маяк-1» с двумя вариантами визирования – по радиояркостным картам местности и по картам рельефа местности. ГЧ-15F-678 на вооружение не принималось. Информация о достоверно известных учебно-боевых пусках в МБР МР-36М приведена в таблице 4. В 1980 году ракеты Р-36М, находившиеся на боевом дежурстве, были переоснащены без извлечения из ШПУ усовершенствованными РГЧ, созданными для ракеты 15А-18. Ракеты продолжали боевое дежурство под обозначением 15А-18-1. В 1982 году МБР Р-36М были сняты с боевого дежурства и заменены ракетами Р-36М УТТХ 15А-18. Некоторое количество ракет Р-36М в 1983 по 1984 годах было использовано для тренировки личного состава боевых расчетов.